Нет. How do you know? Откуда ты знаешь? There's a story. Есть история. It's a little boy is painting the picture. Маленький мальчик рисует картинку. At school. В школе. And the teacher comes along and says, "What are you doing?" И подходит учитель и спрашивает, ты что делаешь? He said, "I'm painting a picture of God." Он говорит, я рисую портрет Бога. The teacher says, "Well, you can't do that." Учитель говорит, ты не можешь это делать. Nobody knows what God looks like. Никто не знает, как Бог выглядит. He said, "Well," he said, "they will when I'm finished." Он говорит, будут знать, когда я закончу. In the same way, everything you do paints a picture on the canvas of your life. Точно так же, все, что вы будете делать, нарисуйте картину на холсте вашей жизни. Your job is to paint a masterpiece. Ваша задача нарисовать шедевр. And you can master any skill. И вы можете овладеть любым навыком. Now let me give you two rules which changed my life. Давайте я вам расскажу о двух правилах, которые изменили мою жизнь. Number one is all skills in this business are learnable. Номер один. Всем навыкам в этой жизни можно научиться. You can learn any skill you need to be successful in this business. Вы можете обучиться любому навыку для того, чтобы стать успешным в этом бизнесе. Everyone who has the skills at one time did not have the skills. Все, кто что-то умеет сейчас, когда-то у них не было этих навыков. The only reason you feel uncomfortable with the skill is because you are not good at it yet. И единственная причина неудобства, которую вы испытываете по поводу какого-то навыка, это потому, что вы пока не можете это делать. And the second principle is that you are only one skill away from doubling your income. И второе правило это что вы всего лишь один навык отделяет вас от того, чтобы удвоить ваш доход. You are only one skill away from doubling your income. Только один навык отделяет вас от удвоения вашего дохода. And you know what that skill is. И вы знаете, что это за навык. Everybody knows in their heart what that skill is. Каждый в своем сердце знает, о чем идет речь. And by developing that skill, you will change your whole life. Но овладев этим умением, вы измените всю свою жизнь. You will achieve your biggest goal. Вы достигнете своей самой большой цели. And you will fulfill your dreams. И вы исполните свои мечты. So don't allow yourself to be held back by one skill. И поэтому не разрешайте, чтобы одно умение сдерживало вас. And once you've mastered that skill, then what do you do? И вам нужно овладеть этим умением. Now you ask, now what one skill would help? Сейчас вы себя спросите, что это такое сейчас? And you go to work on that next skill that will help you the most. И вы начинаете работать над следующим навыком, который поможет вам больше. And for the rest of your life, you keep bringing up the skill that will help you the most. И каждый раз до конца жизни вы будете работать над теми умениями, которые помогут вам больше всего. And you set a goal to get better and better all your life. И вы ставите себе цель улучшаться и улучшаться в этой жизни. Now here's the fourth orientation. Есть четвертая ориентация. It's called growth orientation. Она это ориентация на рост. Now growth orientation means that you can only achieve on the outside what you've prepared yourself for on the inside. И эта ориентация на рост означает, что вы можете достичь снаружи того, к чему вы готовы изнутри. Now, you all know this because you're here. И вы все знаете это, потому что вы уже здесь. But the rule is that if you want to earn more, you must learn more. И правило такое, если вы хотите больше зарабатывать, вам нужно больше учиться. You must learn and practice new skills. Вам нужно изучать и практиковать новые умения. And all your life you must be continually improving your skills. И вся ваша жизнь должна стать постоянным улучшением ваших навыков. The rule is this. Правило следующее. You should invest at least 3% of your income back into yourself. Вы должны инвестировать по крайней мере 3% своего дохода назад в себя. Even better, invest 5% of your income back into yourself. Будет даже лучше, если вы 5% будете инвестировать в себя. Some people invest 10% of their income in themselves. Некоторые люди инвестируют 10% своего дохода в себя. And here's what they've discovered. И вот что они обнаруживают. You will get a return of 10 or 20 or 30 times your investment. вы получаете возврат в 20-30 раз больше, чем ваша инвестиция. For every ruble you invest in yourself, you will earn 10 or 20 or 30 more rubles back. На каждый рубль, который вы вложили в себя, вы получите обратно доход в 20-30 раз больше. So you always get the highest return on investment by investing in yourself. Каждый раз, когда вы вкладываете в себя, вы получаете самый большой доход. By increasing your earning ability. Увеличивая свою возможность зарабатывать деньги. So there's three keys to personal development. Есть три ключа к личностному развитию. Number one is to read 30 to 60 minutes every day. Номер один – это читать 30-40 минут каждый день. If you read 30 to 60 minutes each day, that will be one book each week. Если вы будете читать 30-40 минут в день, то это будет одна книга в неделю. That will be 50 books each year. Это 50 книг в год. That will be 500 books in 10 years. Это будет 500 книг за 10 лет. Now here's a simple question. Вот простой вопрос. The average adult reads less than one book a year. В среднем взрослый читает менее одной книги в год. If you read 500 books in the next 10 years to improve yourself, would that have an effect on your income? Если вы прочитаете за 10 лет 500 книг, которые позволят вам улучшить себя, то это воздействует на ваш доход? Yeah. Yes, it would transform your life. Это изменит вашу жизнь. If you read 50 books a year, you would be one of the smartest and highest paid people in the 21st century. Если бы вы читали 50 книг в год, то вы бы стали одним из самых высокооплачиваемых и умных людей в 21 веке. Of course, you should start with Brian Tracy books. И, конечно, вам нужно начинать с книг Брайана Трейси. But and the very best thing is to ask for advice. И самое лучшее — это спросить совета. Go to the most successful people. Идите к самым успешным людям. And ask them for their advice on books to read. И спросите у них, какие книги нужно читать. Now the second thing you can do is listen to audio programs. Второе, что вам нужно, это слушать аудиопрограммы. When I discovered audio listening, it changed my life. Когда я обнаружил, что такие есть, то это изменило мою жизнь. You can get the equivalent of full-time university attendance by listening to audio programs in your car. Когда вы слушаете аудиопрограммы в своей машине, то это станет эквивалентом окончания еще одного университета. Turn your car into a classroom on wheels. Превратите свою машину в аудиторию на колесах. Get an audio player and carry it with you. Купите аудиоплеер и носите его с собой. This business has produced the best audio programs in the world. Этот бизнес произвел самые лучшие аудиопрограммы в мире. If you listen to the audio programs produced in this business, they will make you rich. Если вы будете слушать аудиопрограммы, которые произведены в этом бизнесе, это сделает вас богатым. Just like you eat healthy food to be healthy physically. Это точно так же, как вы кушаете здоровую пищу для того, чтобы стать здоровым. Feed your mind with healthy messages to be healthy mentally. Питайте свой ум хорошей информацией для того, чтобы вы были умственно здоровым. Everyone I ever know who listens to audio programs says that it changes their life. Все, кого я знаю, которые слушали аудиопрограммы, они говорили мне, что это изменило их жизнь. Many people's incomes are flat for a long time, and then they jump. Доход очень многих людей не изменялся на протяжении длительного времени, а затем наступил скачок. And the turning point is when they start to listen to audio programs. И этим краеугольным пунктом, поворотным пунктом стал тот момент, когда они начали слушать аудиокассеты. The third key to personal development is to attend these conferences. И третий ключевой пункт личностного развития – это посещение вот таких семинаров. You have traveled a great distance to be here. Вы проехали очень большое расстояние для того, чтобы оказаться здесь. You have made great sacrifices to be here. И вы принесли большие жертвы для того, чтобы здесь быть. And it's one of the smartest investments you could ever make. Но это самая умная инвестиция, которую вы когда-либо сделали. More people's lives have been changed at a conference like this than through any other influence. На вот таких семинарах изменяется жизнь гораздо большего количества людей, чем под каким-либо другим влиянием. There is something magical that takes place when you're in a room with other winners like this. Происходит какое-то волшебство, когда вы находитесь в одном зале с победителями. And when you have these wonderful people on the stage sharing their ideas. И когда у вас здесь чудесные выступающие, которые делятся своими идеями. Sometimes you got a single idea that will change your future. Иногда уже одна идея может изменить ваше будущее. Remember yesterday we talked about the law of probabilities. Вы помните, вчера мы говорили о законе вероятности. How there's a probability that everything will happen. Что вероятность того, что все может случиться. Every change in your life begins when you take in a new idea. Каждое изменение в вашей жизни начинается с того, что к вам в голову приходит новая идея. And your life starts to go in a different direction. И ваша жизнь начинает двигаться в другом направлении. So the more ideas that you expose yourself to, и чем к большему количеству идей вы себя откроете, the greater the probability it will be the right idea at the right time for you. Тем больше вероятность, что это будет правильная идея в правильное время для вас. Everybody here has already had at least one or two wonderful ideas. У каждого из вас здесь уже вы получили одну или две чудесных идеи. The most important thing is that you take action on those ideas as soon as you can. И теперь самое важное предпринять действия по этим идеям как можно быстрее. When we organize these seminars, we have one goal. Когда мы организуем вот такие семинары, у нас одна цель. It's to give you lots of ideas that will help you. Это дать вам очень много идей, которые помогут вам. And so your job is to take notes. И ваша работа писать. And take action when you get back. И предпринимать действия, когда вернетесь обратно. Now the next orientation is what is called solution orientation. Следующая ориентация — это ориентация на решение. Does anybody here have any problems? Есть ли у кого-то здесь в зале какие-то проблемы? Well, everyone has problems. У каждого есть проблемы. Problems come like the waves of the ocean. Проблемы накатываются как волны в океане. They never stop coming. Они никогда не прекратят приходить. Big problems and little problems, but they come continuously. Большие проблемы, маленькие проблемы, но они постоянно приходят. The only interruption in your problems will be the occasional crisis. Единственный перерыв в ваших проблемах это будет какой-то кризис. If you're living a normal life, you'll have a crisis every 2 to 3 months. Если вы живете нормальной жизнью, то у вас каждые 2-3 месяца будет кризис. You'll have problem, problem, problem, problem, problem, problem, crisis. У вас проблема, проблема, проблема, проблема, проблема, проблема, кризис. What this means is that everyone in this room, что это значит? Вот для каждого в этом зале, has either just gotten out of a crisis. Если вы были, только что вышли из кризиса, or is having a crisis right now, или если у вас кризис прямо сейчас, or is just about to have a crisis, или вы вот как раз он вам только предстоит. But crises never stop. Но кризис никогда не прекращается. Problems and crises. Проблемы и кризисы. So the only thing that matters, единственная вещь, которая имеет значение, is how you deal with the problems. Это то, как вы обращаетесь с проблемами. And what we have found is that successful people are solution oriented. И что мы обнаружили, что успешные люди ориентированы на решение проблем. They think about solutions most of the time. Большую часть времени они думают о решениях. They think about what they can do rather than what happened. Они думают скорее о том, что они могут сделать, а не о том, что произошло. They think about the future rather than the past. Они думают скорее о будущем, чем о прошлом. They think about where they're going rather than where they're coming from. Они думают о том, куда они идут, а не откуда они пришли. Now, I want to give you a piece of philosophic advice. И я хочу дать вам некий философский совет. And it's simply this. И он вот такой простой. Is never worry or be unhappy about something you can't change. Никогда не волнуйтесь или не испытывайте несчастье по поводу того, что вы не можете изменить. Концентрируйтесь на том, что вы можете изменить. Самые успешные люди думают только о тех вещах, которые они могут изменять или контролировать. Есть два периода в жизни. There is the past and there's the future. Есть прошлое и будущее. The present is a single second moving between the two. Настоящее — это одно мгновение, которое движется между этими двумя частями. Now, one of the rules is this, is to separate problems from fact. И одно из правил — это отделить проблемы от фактов. What's the difference between a problem and a fact? Какая разница между проблемой и фактом? Well, a fact is something that is fixed. Факт — это то, что уже свершилось. It can't be changed. Оно не может быть изменено. Your age is a fact. Ваш возраст — это факт. Your car is a fact. Ваша машина — это факт. The weather is a fact. Погода — это факт. Now, if taking these two time periods, past and future, which is a fact, which is a problem? Если мы возьмем вот эти два периода, прошлое и будущее, что является фактом, а что является проблемой? Well, the past is a fact. Прошлое — это факт. And you never get upset about a fact. И никогда не расстраивайтесь по поводу факта. Because you can't change a fact. Потому что вы не можете изменить факт. Something that happened in the past is a fact. То, что произошло в прошлом, — это факт. Do you know that 80% of people spend most of their energy unhappy about facts? И знаете ли вы, что 80% людей тратят свою энергию, они несчастливы по поводу фактов? That can't be changed. Это не может быть изменено. Now, has anybody here had any unhappy experiences in their past? Есть ли здесь люди, у которых были какие-то несчастья в прошлом? Of course. Конечно. You have had many unhappy experiences in the past. У вас в прошлом было много несчастий. The only question is, what do you do about it? Но единственный вопрос, а что с этим делать? Now here's what top people do. И вот что делают самые успешные люди. Top people learn from the past. Успешные люди учатся из прошлого. And then they forget it. И затем забывают. And focus on the future. И фокусируются на будущем. And they focus on where they're going. И они фокусируются на том, куда идут. They focus all their energies on what they can do. Фокусируют всю энергию на том, что они делают. Most people are held back all their life because of facts. Многих людей сдерживают всю жизнь из-за фактов. One of the things that you need to do is you need to learn to forgive. И одна из вещей, которую вам нужно изучить, это научиться нужно прощать. One of the marks of superior people is that they forgive people who have hurt them in the past. Один из признаков самых успешных людей это тот, что они прощают то, что произошло в прошлом. They let those people go free. Они освобождают этих людей. But this is a perfectly selfish thing to do. Но это абсолютно эгоистичная вещь, которую вы можете сделать. Because when you let people from the past go free, you can become free yourself. Потому что когда вы отпускаете людей из прошлого, вы сами освобождаетесь. So never worry about a thing you can't change. Поэтому никогда не волнуйтесь по поводу того, что нельзя изменить. Don't be angry and upset about past events. Не злитесь и не расстраивайтесь по поводу прошедших событий. Let them go. Пусть они уйдут. You can't change them anyway. Вы не можете их изменить. Focus on the future. Фокусируйтесь на будущем. Focus on where you're going with your life. Фокусируйтесь на том, куда вы движетесь в своей жизни. Think about your dreams and your goals. Думайте о своих мечтах и о своих целях. You have only a certain amount of energy. У вас только определенное количество энергии. Your energy can be focused on the past or the future. И эта энергия может быть сконцентрирована на прошлом или на будущем. Focus it on the future. Фокусируйтесь на будущем. Think about solutions to your problems. Думайте о решениях своих проблем. Little people talk about the problem and who's to blame. Маленькие люди обсуждают проблемы и то, кого нужно обвинить. Superior people talk about the solution and what can be done. Великие люди думают о решении и о том, что можно сделать. Now remember we talked about a dimmer switch on your brain. Вы помните, мы говорили о выключателе в вашем мозгу. When you think about the future, your dimmer switch goes on full. Когда вы думаете о будущем, то ваш выключатель включен на полную мощность. When you think about your goals, your dimmer switch goes on full and you feel happy. Когда вы думаете о своих целях, то ваш выключатель включен на полную мощность, вы счастливы. When you get continually better in your field, you feel happier. Когда вы становитесь лучше в своей области, то вы чувствуете себя лучше. When you are growing as a person, you feel happier. Когда вы растете как личность, то вы чувствуете себя более счастливым. When you're thinking about solutions, you feel happier. Когда вы думаете о решениях, вы чувствуете себя счастливым. So whenever you have a problem, you say, "All right, what is the problem?" И что бы ни происходило, вы говорите: "Так в чем проблема?" And what can we do about it? Что можно сделать по этому поводу? И какой следующий шаг, который мы можем предпринять? И когда вы это делаете, вы обретаете контроль над жизнью. И следующая ориентация, которая, она называется ориентация на результат. Remember we said that today your whole future is determined by your results. Вы помните, что мы говорили, что сегодня и ваше все будущее определяется результатами. You don't get paid for just coming to work. Вам не платят только за то, что вы пришли на работу. You get paid for the results that you get for other people. Вам платят за те результаты, которые вы достигли для других людей. Now, one of the top scientists in the United States was asked about success a couple of years ago. Пару лет назад одного из самых лучших ученых США спросили об успехе. And he said that most people have very much the same intelligence and abilities. Он сказал, что большинство людей имеют примерно одинаковый интеллект и возможности. He said, but the difference between success and failure is how they use their abilities. Но разница между успехом и неудачей в том, насколько они используют свои возможности. And he drew this little graph to explain his idea. И он нарисовал этот небольшой график для того, чтобы объяснить свои идеи. And this graph was published in a financial magazine. И этот график был опубликован в финансовом журнале. He said, "This is the key to understanding success and failure." Он сказал, это ключ к тому, чтобы понимать провал или успех. He said, "At one end of this graph are the top 20% of tasks that make the most difference." Он сказал, что вот здесь вот на вершине этого графика 20% задач, которые и определяют всю разницу. And at the bottom are the 80% of things that have no value. А внизу 80% того, что не имеет никакого значения. He said, and each person chooses where they work on this curve. И он говорит, что каждый человек определяет, в каком месте этой кривой он работает. And they choose it each minute and each hour. И они определяют это каждую минуту, каждый час. And you can work at the top of the curve. Вы можете работать на вершине этой кривой. Or the middle of the curve. В середине кривой. Or the bottom of the curve. Или внизу кривой. Now the things at the top of the curve are hard, but very important. Но и те вещи, которые находятся на вершине кривой, они трудны, но очень важны. The things at the bottom of the curve are easy, but they are not important. То, что находится внизу кривой, это легко, но они не имеют значения. And the question is, where do you work on your curve? И вопрос состоит в том, где вы работаете на своей кривой. Now here's the great discovery. И вот великое открытие. If you do something repeatedly over and over again, what do you develop? Если вы постоянно что-то снова и снова делаете, что вы развиваете? You develop a habit. Вы развиваете привычку. So successful people have the habit of working on the most important things. И у успешных людей есть привычка работать над наиболее важными вещами. Unsuccessful people who may have even more ability have the habit of working on unimportant things. Неуспешные люди, у которых даже возможно большие возможности, они работают внизу. So top people work on the things that make the greatest difference. Самые успешные люди работают с тем, что имеет определяющее значение. And here's an important point. И вот важный момент. The more you work on top things, the more you develop the habit of working on important things. Чем больше вы работаете над важными вещами, тем большую привычку работать с этим вы развиваете. And the better you get at doing the most important things. И вы становитесь все лучше и лучше в работе с наиболее важными вещами. And the more results you get from doing the most important things. И вы получаете больше результаты от того, что делаете наиболее важные вещи. But the more you work on unimportant things, the more that becomes a habit. Но чем больше вы работаете над неважными вещами, тем больше это становится вашей привычкой. And 80% of the population is performing at low levels. И 80% населения работает на этом низком уровне. Because they're spending too much time doing things that don't make any difference. Они уделяют слишком много времени тому, что не несет никакого определяющего значения. So the great question is always this. И великий вопрос всегда следующий. What is the most valuable use of my time right now? Каким может быть наиболее полноценное применение моего времени прямо сейчас? Every hour of every day, ask, what is the most valuable use of my time right now? Каждый час, каждый день спрашивайте, какое наиболее ценное применение моего времени прямо сейчас? And when you are working on the most important use of your time, you feel happy. И каждый раз, когда вы работаете над наиболее положительным применением своего времени, вы счастливы. You have more energy. У вас больше энергии. And when you complete important tasks, your brain releases endorphin. И когда у вас, когда вы завершили выполнение трудной задачи, ваш мозг открывается. And you feel excited. Вы чувствуете воодушевление. And you feel powerful. Вы чувствуете себя мощным. And you feel confident. Вы чувствуете уверенность. And your self-esteem goes up. И ваша самооценка растет. And you like yourself and respect yourself more. Вы себе нравитесь, вы больше уважаете себя. When you start and complete important tasks, you feel great about yourself. Когда вы начинаете и когда вы завершаете какую-то важную задачу, вы чувствуете себя великолепно. But if you do unimportant tasks all day long, you only feel tired and depressed at the end of the day. Но если вы весь день посвящаете выполнению каких-то неважных дел, то к концу дня вы испытываете только усталость и депрессию. And whatever you do over and over becomes a habit. А то, что вы делаете снова и снова, становится привычкой. And your job is to develop the habits of successful people. И ваша задача – это развить в себе навыки успешных людей. Think about the future most of the time. Большую часть времени уделяйте мыслям о будущем. Work on your goals every day. Каждый день работайте над своими целями. Dedicate yourself to becoming better in your most important tasks. Посвятите себя тому, чтобы стать лучшим в ваших основных важных задачах. Commit yourself to continuous learning. Посвятите себя постоянному обучению. Think about the solution rather than the problem. Думайте больше о решениях, а не о проблемах. Concentrate on the most important results. Концентрируйтесь на самых важных результатах. Now the last orientation is probably the most important of all. И последняя ориентация, возможно, она самая важная из всех. And it's people orientation. Это ориентированность на людей. It's relationship orientation. Это ориентация на взаимоотношения. It's more important than anything else. Это более важно, чем что-либо другое. Remember what you would do if you only had 6 months to live. Помните, что бы вы делали, если бы вам осталось 6 месяцев жизни? Now 85% of your success will come from your ability to deal effectively with other people. 85% вашего успеха будет исходить из ваших возможностей взаимодействовать с другими людьми. And the core of each person's personality is their self-esteem. А стержень личности каждого человека — это его самооценка. It's how much they like themselves. Это насколько они себе нравятся. How much they respect themselves. Насколько они сами себя уважают. How important they feel. Насколько важными они себя чувствуют. So the key to success with people is to make them feel important. Поэтому ключ к взаимоотношениям с людьми — это сделать так, чтобы человек чувствовал себя важным. All the books in the libraries all come to one conclusion. Все книги во всех библиотеках приходят к одному выводу. If you want to be successful in this business, если вы хотите быть успешными в этом бизнесе, or with your family, или в вашей семье, or with your friends, или с вашими друзьями, make other people feel important. Сделайте так, чтобы другие люди чувствовали себя важными. Now there's 5 keys to making other people feel important that you can use every day, all your life. Есть 5 ключей, которые помогут придать людям важность, которую вы можете использовать все время, каждый день во всю свою жизнь. Number 1 is acceptance. Номер 1 — это принятие. Just accept people for who they are. Просто принимайте людей такими, какими они есть. The greatest gift that you can give another person is unconditional acceptance. Самый большой дар, который вы можете дать человеку, это безусловное принятие его. The greatest gift you can give a child is unconditional love. Самый большой дар, который вы можете дать ребенку, это безусловная любовь. The greatest gift you can give your spouse is unconditional love. большой дар, который вы можете дать своему супругу или супруге, это безусловная любовь. That means that you love them 100%. Это значит, что вы их любите 100%. 100% of the time. 100% времени. Now, does this mean that you won't have arguments? Значит ли это, что у вас не будет никаких споров? You will have lots of arguments. Ну, много споров. It will happen all the time. У нас все время это происходит. But your love never changes. Но ваша любовь не меняется.